Глава 9. Тяжела пирога Робинзона. Известный изобретатель Петр Антонович Радченко рассказывает. «Однажды испытывал я свои конфорки на заводе. Узнал, что они выпускают и бойлеры, да и показал им образец развальцованной льдом трубы. Поглядели. Чисто сделано, без царапин. Спрашивают, как? А я говорю, мы нашли такое вещество, которое затвердевает, расширяется и раздает трубы, а через 10 минут превращается в жидкость и вытекает». Они тогда: «А где такое вещество достать? Наверное, очень дорогое и дефицитное». «Да нет», — говорю, — «не очень». И смешное рассказать хочется, а знаю нельзя, пока авторское не выдано. Теперь-то они в курсе дела, знают, что это дефицитное вещество — просто вода. В учебнике природоведения для 4 класса в разделе «Отчего лопнула бутылка» объяснено: замерзающая вода может совершать механическую работу. Возникновение больших механических усилий при замерзании воды в закрытом сосуде рассматривается и в учебнике физики для 9 класса. В ВУЗе курс общей физики и специальной дисциплины вновь и вновь напоминают будущим инженерам о явлениях, связанных с фазовыми переходами. И все-таки, столкнувшись с новыми техническими задачами, инженер нередко громоздит одно сложное устройство на другое, не догадываясь применить хорошо знакомый эффект. Известно свыше 5000 физических эффектов. Каждый из них может быть ключом к множеству различных изобретательских задач. Однако решающая сила физики используется явно недостаточно. Будущий инженер изучает в ВУЗе всего около 500 эффектов. Необходимость освоения простаивающих физэффектов была поэтому очевидна еще в 60-е годы, когда теория изобретательства делала первые шаги. Курс изобретательской физики, построенный в основном на ознакомлении с возможностями экзотических физэффектов, хорошо воспринимался и довольно часто давал практическую отдачу. Полезными оказались и первые образцы указателя применения физэффектов, содержащие информацию о физической экзотике. Но по мере накопления опыта обучения становилось очевидным, что проблема изобретателя физика не решается простым расширением набора используемых эффектов. Как ни странно, оказалось, что в первую очередь учить надо применению хорошо известных физических эффектов и явлений. Возьмем, например, такую задачу. Задача 9.1. В центре города находится старинная башня. Возникло опасение, что грунт под фундаментом башни проседает. Необходимо проверить, действительно ли башня опускается. Для этого нужно установить теодолит на какой-нибудь твердой точке и дважды, с определенным интервалом, провести съемку. Ближайшая твердая точка, невысокая скала, находится в 300 метрах от башни, в городском парке. Однако увидеть со скалы башню невозможно. Площадь, на которой стоит башня, окружена высокими жилыми домами. Как быть? Для слушателей, только приступающих к обучению ТРИЗ, это непростая задача. Обычно предлагают сложные трюки с зеркалами, установленными на крышах зданий, но где гарантия, что здания, расположенные близ башни, тоже не проседают? Далее следует волна предложений, связанных с увеличением высоты башни или скалы. Осознав, насколько сложно надстроить башню жесткой вышкой высотой в 30 или 50 метров, переходит к силовым приемам. В конце концов, можно пробить и временные туннели в домах. Нередко дело доходит до предложений использовать спутники и вести измерения из космоса. Почему же трудна эта простая задача? Что мешает сразу выйти на нужный физэффект? Прежде всего, недостаточно глубина анализа задачи. Условия ее содержат лишь административные противоречия, а оно, как уже отмечалось, не обладает подсказывательной эвристической силой. Слишком велик разрыв между административным противоречием и физэффектом, необходимым для решения задачи. Чтобы сократить разрыв, надо перейти к техническому, а затем к физическому противоречию, составить физическую формулировку задачи и КР2, построить модель из маленьких человечков. В задаче 9.1 эта модель выглядит так. Скала и башня соединены цепочкой маленьких человечков, причем первые и последние человечки всегда находятся на одной высоте, как бы ни опускалась башня. Тут же нетрудно вспомнить физику шестого класса. Задача легко и изящно решается с применением закона сообщающихся сосудов. От скалы к башне протягивают шланг, наполняют его водой и следят за изменением уровня. Если башня проседает, вода в башенном конце шланга поднимается. Разрыв между задачей и решающим ее физическим эффектом можно сократить двумя путями. Первое – за счет повышения физичности анализа задачи, то есть получения более точной формулировки физического противоречия. Второе – созданием более ясного и полного представления об изобретательских возможностях физэффектов. Обе эти линии во многом определяют развитие ТРИЗ за последние полтора десятка лет. Каждая новая модификация АРИЗ отличается все большей физичностью. Постоянно ведется работа и по усовершенствованию информационного фонда физэффектов. Разделы нового указателя применения физэффектов, опубликованные в 1981-82 годах в журнале «Техника и наука», ориентированы не на экзотику, а на раскрытие возможностей наиболее работающих эффектов и явлений – центробежных сил, резонанса, гидростатики, термомеханических явлений, магнетизма, электростатики и так далее. Рассмотрим еще одну задачу с физическим уклоном. Задача 9.2. Для многих целей требуются жидкости особой оптической частоты, содержащие минимальное количество нерастворимых примесей. Крупные частицы можно обнаружить по отражению света. Однако мелкие пылинки диаметром до 300 ангстрем известными оптическими методами обнаружить не удается. Слишком мало света, даже лазерного они отражают. Нужен оптический способ, позволяющий определить, есть ли в жидкости мельчайшие пылинки и сколько их. Пылинки не магнитные, сделать их магнитными нельзя. Даже при небольших навыках пользования АРИЗ нетрудно выделить оперативную зону. Это искомая частица и этакое околочастичное пространство. Четко определяются и вещественно-полевые ресурсы, жидкость и частица. Физическое противоречие на микроуровне. Жидкость должна включать частицы А, способные увеличивать искомую частицу Б, и не должна содержать А, чтобы не было загрязнения жидкости. ИКР-2. Оперативная зона, то есть жидкость в околочастичном пространстве в течение оперативного времени, то есть времени наблюдения, должна сама обеспечить появление увеличительных частиц А, которые после обнаружения Б должны полностью исчезать. Собственно, такая формулировка ИКР-2 прямо выводит на ответ. Частицы А могут быть получены только фазовым изменением жидкости или ее разложением. Шаг 4.5, правило 8. Нужно превратить жидкость в оперативной зоне в частицы пара или газа, создав вокруг частицы Б достаточный по размерам пузырек. Для этого жидкость импульсно нагревают, доводя до состояния перегрева. Мельчайшие частицы Б начинают играть роль центров закипания, на них образуются пузырьки. Жидкость находится под небольшим вакуумом, и пузырьки быстро растут. Фотографируя их, получают информацию о самих частицах. Теоретически подходит и второй путь – замораживание. Частицы Б играют роль центров кристаллизации. Однако без эксперимента трудно сказать, насколько такие центры наблюдаемы. Пузырьки в жидкости можно получить не только импульсным нагревом, но и импульсным сбросом давления. Способ определения момента появления твердой микрофазы в жидкостях путем пропускания через жидкость ультразвукового излучения, отличающийся тем, что с целью повышения точности определения амплитуду давления пропускаемого излучения выбирают ниже кавитационной прочности жидкости и регистрируют появление твердой микрофазы по возникновению кавитационной области. Авторское свидетельство 479.030. Задача 9.2 интересна и сама по себе, но сейчас для нас важнее другое. На этой задаче хорошо видно, что ответ представляет собой не чистый физэффект, а сочетание разных эффектов и приемов. Использованный перегрев, импульсное действие, возникновение центров закипания, рост пузырьков при уменьшении давления. Проблему изобретательской физики часто сводит к созданию достаточно большого банка эффектов. Такой подход типичен для изобретательской идеологии, опирающейся на решение задач путем перебора вариантов. Был бы перечень подлиннее, искомый эффект найдется методом проб и ошибок. Перечень действительно будет длинным, потому что он должен включать не только 5000 чистых эффектов, но и миллионы всевозможных сочетаний. Собрать такие сочетания очень сложно. Еще сложнее отыскивать в длинном перечне единственное сочетание, которое необходимо и достаточно для решения данной задачи. Ничего страшного, говорят сторонники переборного метода. Используем ЭВМ. Реально ли это надежда? Конечно, ЭВМ может хранить в памяти сведения о многих эффектах, приемах и их сочетаниях. Вполне возможен и быстрый перебор всей этой информации. Главная трудность применения ЭВМ в другом. Нет критериев для выбора нужного физэффекта. Нет правил, позволяющих уверенно сказать, в данном случае этот эффект не годится, а вот тот эффект подойдет. Обратимся для наглядности к конкретной задаче. Задача 9.3. Схема электроконтактной наплавки проста. На поверхности заготовки, допустим, это вал, диаметр которого надо увеличить, размещают присадочную проволоку и прижимают ее электродом-роликом. Заготовку и ролик вращают, подводя к ним импульсы тока, расплавляющие проволоку. При многих достоинствах способ имеет существенный недостаток. Быстро возникают дефекты поверхности ролика, подплавленные участки, раковины и так далее. Приходится прерывать процесс, менять ролик. Расходуются ролики быстро, поэтому их необходимо восстанавливать. Для этого с поврежденного ролика снимают стружку, а затем обновляют рабочую часть поверхности, напрессовывая электропроводный материал. Восстановленный таким образом ролик имеет весьма ограниченный срок службы из-за сравнительной непрочности напрессованного слоя. Строго говоря, даже после одного оборота напрессованный на ролике слой уже деформируется, из-за этого снижается точность обработки. Какой эффект следует применить, чтобы решить задачу? Даже имея достаточно полный перечень физэффектов и их сочетаний, невозможно сразу ответить на этот вопрос. Перед нами не задача, а ситуация, которая переводится во множество задач, имеющих разные ответы. Ошибка на этом начальном этапе решения может привести в тупик. Никакие эффекты или сочетания эффектов не дадут удовлетворительного решения. Ошибкой, например, был бы перевод исходной ситуации в задачу о повышении прочности напрессованного слоя. Аналогичную ошибку мы рассмотрели при разборе задачи 4.7, когда локальная изобретательская задача на повышение срока действия оборудования подменялась глобальной исследовательской задачей борьбы с коррозией металлов. Имеющаяся схема наплавки должна быть сохранена или упрощена, но вредный фактор – деформация поверхности ролика необходимо исключить. Такова в данном случае формула перехода от ситуации к мини-задаче. Это лишь первый шаг на долгом пути к ответу. Нужно проанализировать задачу, выявить физическое противоречие, сформулировать ИКР, сформулировать ИКР-2, построить модель из маленьких человечков. После этого действительно можно обратиться к перечню физэффектов. Собственно, перечень даже не понадобится. Анализ однозначно укажет приметы искомого физического эффекта. В этом основная заковыка в применении ЭВМ. Без анализа нельзя перейти от ситуации к эффекту, а тщательно проведенный анализ сводит перебор к сравнению нескольких вариантов. Для чего тогда ЭВМ? Попробуйте решить задачу 9.3 перебором вариантов. Полезно еще раз убедиться в неэффективности этого метода. А потом проведите тщательный анализ по АРИЗ, обратив особое внимание на выделение оперативной зоны и применение метода ММЧ. Физический эффект, который необходимо использовать для решения задачи, хорошо известен из школьного курса физики.